Глава вторая. Хорошо, что Курбов нашелся. А если б не было Курбова? Могло легко и не быть. Ведь Курбов — случайность. Пошел он от карты. На 2 очка Валентин Александрович Лидов перекупил. Мелок на зеленом. К прежним цифрам 3 жирных тяжелых ноля добавил. Здесь начинается Курбов. На дымленном клубе, над зеленью столика, в руке, что тычется от груды окурков к дулу в заднем брючном кармане, и снова к колоде. Поддеть, передернуть, спастись. Валентин Александрович Лидов, отец Курбова, не отец, но вроде. Отец другой, Завалишин. А Курбова просто и не было. Только Маша Курбова в Еропкинском переулке, мастерица гофрированных роз. Хоть было не 2, 3, Курбов мог не родиться, не должен был он родиться. Карта толкнула. 8. Валентин Александрович перекупил. Был Лидов прелестник, не ногти, рубины. А имя? В Москве, в Еропкинском, где все Еремей, Фаддей, Сергей. Валентина найти. Клубмен. Гладко выбрит, широкий костюм с искрой от Шанкса. Презрительно вежлив к Маше. Ценю я свободу. И Маша, молясь на складку у губ, на брючную складку, стыдливо, вы истинный ангел. Повсюду успех. Не одни мастерицы, графини, актрисы, супруга посла Португалии, идейные и недотроги все, только записывать дни и часы. Все нежно. Любовь, мещанство, из книжки плохой. Как называется? Ах да, Евангелие. Прочтите Ницше и торопитесь. Главное, как в Англии, свобода. Так и когда студентом был. Беспорядки, манеж. В Таганке ни Нелли, ни Шелли. Даже нельзя пройтись по Волхонке в героической позе. Скучно. Искушал его ротмистр. Весна на Никитской. Из палисадников сиренью треплет по сердцу. Ротмистр в мундире своем, как весна, голубой и туманный. Назовите имена, и все обойдется. Назвал. Обошлось. Ну что имена, когда вместо параши все утро снель? Искать пятизначное счастье сначала на ветке, потом на груди. Был женат. Конечно, не на матери Курбова, на Нюрочке Крицкой. Дом получил, но место плохое, на самотеке. Так сказали, дом недоходный, должно обставленный, и все вплоть до массивного закусочного, ведерко икорное, кнопки для сыра, вплоть до лифчиков Нюры, фабричные, под Валансьен из пассажа, по списку. Бывают измены и принципам Ницше. Валентин Александрович был в затруднительном. Маклер Ишевич дом оценил в 20 000. И Нюра свежа, пухла, глупа. Приятно девчонку учить всяким фигурам. Папаша Нюре, овца, морду от мужа воротишь, а у самой, небось, коленки млеет. Вот погоди, научит. Учил? Научил. Потом продал дом. Кнопки для сыра и те заложил. Ушел, небрежно поддернув плечами. Брак — это рабство. Зачем друг за друга цепляться? Нюре остались лишь лифчики под Валансьен. Другие — от часовых до сезонных. Когда же встретил Машу, был верен идеям, но сильно поношен. 38 всего. А ко многому больше не годен. Возможно, наследственность или шампанское мум ведь дом самотечный истек неминутной струей, трипльсек, многолетним ключом. Но, словом, ни души, ни патентованные капли не помогали. Маша знала весну с подоконника, бумажные розы и чужое счастье. Двоих у окошка напротив, оперу «Травиату» у Солодовникова. И еще самое главное, что когда-нибудь может быть это. Увидав Валентина Александровича, оправила передник, сказала глупость, погоды и моды, прокляла розы и подоконник, ведь он образованный. Потом послушно, как заказчицы вздорные розы, отдала ему жизнь. Он взять не мог, слишком много брал, объевшись, истек, но все же не хотел успокоиться, ерзал и, тешась о духовном родстве, лопотал туманно, совсем Метерлинк. А Маша смущалась. Он тискал слабее, хихикал, потом, щурясь перед зеркалом и брюки свои натянув осторожно, чтобы не смять складок, шел в английский клуб. Закутавшись в клетчатый теплый платок, лежала. Все это не то, не то. И компрессом жег щеку, замокший от слез платок. Сказал ей: «Ты останешься девушкой. Это гораздо изящней. Взять все до конца, какая пошлость! Я так уважаю твое девичество!» И, тихо хихикнув, прижал: «Я так уважаю!» И розы в трюмо, бумажные грязные розы, шуршали, конечно, как в Англии. Неделями Маша ожидала двойного звонка. Завивала папиросную бумагу. Думала: «Я его недостойна, он рыцарь», и марала слезами ленючие тусклые розы. Потом приходил, подвешивал брюки, хихикал и снова шарил, и звал к далекому Ницше, и никем не отпитая женская нежность переполняла каморку. Еропкинский, мир. А он объяснял приятелю, секретарю газеты «Курьер»: «Простенькая, но не говорите». Шли вместе к ОМОНу. Секретарь ворчал: «Я ученых люблю, чтобы все номера из Парижа довольно родной самобытности». Валентин Александрович соглашался, но все-таки скромно добавлял: «В простоте своя прелесть». И, выходя на Садовую, где гнилые листья пахли гарью, не зная, что делать с собой, чуя уже старость и легкий изгиб в пояснице, садясь в пролетку с верхом, чтобы не видеть, не слышать, кричал: «В Еропкинский!» Так Курбова могло не быть. Не должно было быть. Ужасно. Что делал бы секретарь ЦК? Не Ялича же чистюльку такую гнать на работу в ЧК. Но выручил случай. Восьмерка. В английском клубе играл Валентин Александрович Лидов с Завалишиным, крупный подрядчик. В железку играл, заигрался. Условия — на месте расчет. Проигрался изрядно. Одно спасение — сорвать Завалишинский банк. «Беру! Прикупаю! Восьмерка!» Завалишин мелком вскрипел. И голос у него скрипучий, несмазанный голос. Завалишин отводит, Завалишин не шутит. «Милейший! Ведь будет скандал, старшины, исключение. Закусить не хотите?» Вместе за столиком. Вдруг Лидова осенила дивная мысль. «Бывает. Ньютона в саду, Бонапарте в крестьянской избе». Взглянув на засохшие толстые губы счастливчика, Лидов вдруг вспомнил: есть Маша. А это ведь стоит налей на зеленом сукне. «Заплатить не могу. А, впрочем, хотите девочку?» Подрядчик презрительно скрипнул: «Считать не умеете, вот что!» Да на Тверском любая за красненькую благодарствую, сам найду. Но Валентин Александрович умеет считать. Вы меня не поняли. Я вам не девку. Честную девушку предлагаю. И пальцем вкусно причмокнул. Аказия, свеженькая. Завалишин взглянул недоверчиво. Его не надуешь. Откуда такая? Сам Лидов известный бабник. Конечно, подвох. Не поверил, но все же взволновался. Человек, изогнувшись, шептал: «Прикажете, антрикотик?» Не верил. «Извольте платить». «Парфеля Франс». А где-то под ложечкой ныло. «Свеженькая». Валентин Александрович пил и юлил, и молился над застывшей сальной тарелкой. Дай Боже, чтоб ему захотелось того!» И, выпив изрядную дозу Мадеры, поверьте, услуга другу — невинность. Я знаю, что вы далеки от искусства, но вы ведь слыхали «Мадонна», «Экстаз», «Беатриче». Завалишин не выдержал, врет. «Неужто такая? Ей-богу!» И дрогнул. «Но как же вы прозевали?» «Как было? Выпил ли Лидов не в меру Мадеры или очень боялся скандала, старшин, исключения, хотел убедить, увести, на ли зачеркнуть?» «Нет, просто попало в точку. Я, видите ли, я не способен. От попранной гордости, от мужской обиды, от всей своей уже трехлетней муки перед подрядчиком, перед лакеями, на манишку, смятую за ночь, заплакал громко по-детски, сморкнулся, вышел. И долго в уборной у кафельной стенки всхлипывал, как мальчишка, строго наказанный, забытый, ненужный. Вошел Завалишин. Согласен. Едем. Подрядчик торопился. Не мог попасть в рукава енотовой шубы. Извинялся швейцар. Лихачу. Живее! Двойной звонок. Маша проснулась, кинулась к двери. Вот точно ей снилось. Царицына, лодка. И милый веслом подгребает упавший платок. Мой друг Завалишин. Ах, я не одета. Завалишин усмехнулся. Оно и лучше. Меньше будет работ. Валентин Александрович суетился. А вдруг Маша не согласится, отрежет, откажет? Тогда... И вставало одно тогда скандал. Машенька, я хочу поговорить с тобой. В соседней комнатке. Видишь ли, я проигрался. Азарт — великое чувство. В нем красота порыва. Восьмерка вышла, перекупил. Завалишину должен. Одно осталось. И вынул браунинг. «Валенька, что вы? Господь с вами!» Видит уж, видит страшную рану. «Ты можешь помочь мне. Я чист, я невинен. Я даже таких слов не знаю. Но вот Завалишин весьма ординер. Как жаль, что ты не понимаешь по-французски язык Мопассана. Словом, ты с ним должна остаться вдвоем и кое на что согласиться. Ну что тебе? Как говорит мой приятель, философ большой Ксюнин, ничего не убавится, красота останется. Мы будем снова невинны, как дети». У Маши все завертелось. Розовые розы, шапка с ушами Завалишина, милые руки, вспорхнувшие мимо. Потом прояснилось, остались лишь руки. «Валентин Александрович, если для вас, я могу...» Хотелось еще одно слово. «Люблю», боялась. Любовь — мещанство. Но все же не сдержалась, руку его схватила. Не ногти, рубины. И, преклонившись, ее поцеловала. «Я вас не обязываю, выше всего свобода. Но здесь поставлена на карту, проклятая карта, восьмерка, моя свободная личность. Довольно, все обошлось хорошо. Завалишин дает расписку. Спокойной ночи. Я не стану стеснять вашей свободы. Вышел. Остался Завалишин, скрипучий, сухой. Торопился, не знал ни Ницше, ни свободы. Навалился, схватил, закусил жадно, как виноградину раздавил. Ботиком топнув, ушел. Мокрый платок. Не то, не то. Валентин Александрович никогда не вернется. Что без девичества Маша, глупенькая мастерица. У него гувернантка, деликатная, из Женевы. Так кончилась ночь. Нет, не конец, начало. В бурой каморке под хрип и скрип, из досок скрип и смех скрипучий. Был мир еще. За домом ветер, тучи, за тучами высоко звезды. И на кровати от позора и от любви, от перекупленной восьмерки, начало человека Николая Курбова.